Коллежский советник. Чин 6-го класса, уже весьма значительный, равный армейскому полковнику. Его носил Чичиков, что сыграло немалую роль в теплом приеме и доверии, которое оказало ему губернское общество. Дворянин по рождению, коллежский советник по выслуге, Чичиков имел право приобретать крестьян, хотя помещиком не был. Не было поместья и у беспринципного карьериста и взяточника Тарелкина, дело сухого кобыльно, тем не менее, приспособившись к окружению, он достиг чина коллежского советника. В пьесе Тургенева «Нахлебник» выведен 32-летний коллежский советник Елецкий, петербургский чиновник, человек дюжий, не злой, но без сердца. Эта бессердечность становится причиной несчастья и унижения его жены и ее отца. Преуспевающим чиновником, коллежским советником с выпуклым брюшком и орденом на шее становится некогда прекраснодушный провинциал и наивный идеалист Александр Адуев в повести Гончарова с характерным названием «Обыкновенная история». 38-летний жених героини романа Тургенева «Накануне» Корнатовский, коллежский советник, имеет орден, тем не менее Елена Стахова отказывается от союза с ним, предпочтя трудную и опасную жизнь во имя высоких идеалов вместе с Инсаровым.